Благодарность Богу за все, что Он принял нас в число детей Своих. За это мы Ему благодарность. И остается дело за нами, чтобы нам быть благодарными Ему за это. И не огорчать Его, не приносить Ему печали. Я жду Тебя, дитя мое, когда услышишь голос мой зовущий, когда придешь ко мне, спасаясь от невзгод, оставив этот мир, тебя гнетущий, придешь желанный ты ко мне, прижму тебя я, как отец, с любовью, скажу я с нежностью слова, которые утешат твое сердце с болью. Дитя мое, я возлюбил тебя, еще до твоего рождения дал жизнь для счастья и любви, и это есть мое благоволение. Дитя, прижмись к моей груди, закрой глаза и спи спокойно, я твой отец, и не грусти, ты дочь моя, и моей милости достойна. Пошлю тебе я сон прекрасный, который радость принесет, надежду в будущность посеет, он будет явью и до неба вознесет. И в безмятежном сне в улыбке познаешь благодать Отца Небес, и ангелы своим прекрасным пением умиротворят тебя, чтоб страх исчез, чтоб не боялась ты нападок жизни и знала, что спасет Отец. Он есть покров твой и обитель, где защитишься ты от всех невзгод. Проснувшись после сна блаженства, ты будешь окрыленной и святой, ведь ты дитя в объятиях Бога, так будь счастливой всей душой.